212. Матерь Агни-йоги. Количество переходит в качество. Мы же говорим, аккумулирование вызывает неизбежное следствие. Так все накопленное за долгие годы трудов и устремлений приводит, наконец, к желанным и ожидаемым следствиям. Результатов не может не быть, если заложены зерна причинностей. Так и сужденное время не может не настать, если магниты причин заложены самим владыкой. О сроках не будем говорить, ибо их знать не дано. Доверены они быть могут только очень немногим. Но когда наступают они, оповещение становится неизбежным. И тогда готовность надо явить во всей полноте, ибо много беспокойств будет повсюду. В жизни обычной и храбрость, и уверенность, и спокойствие, и силу характера могут люди являть. Но вот нечто необычное, из ряда вон выходящее, непонятное, чудесное, потрясло мир. И люди уже растеряны, устрашены, утратили равновесие и спокойствие. Надо помочь. Кто сможет? Только те, кто удержал равновесие. К ним потянутся все, как к маякам спасения. Перед лицом космических потрясений беспомощны люди.